Ну что, выстрелы всех в линеечку? Пока нет, сказал Уайти. Шон встал рядом с Уайти. Дэйв глядел прямо на них, словно скрещивая взгляд со взглядом Уайти, как будто мог его видеть. И что было еще страннее, Дэйв улыбался. Криво, но улыбался. «Плохи дела, а?» — спросил Шон. Уайти оглядел его. «Бывали и получше». Шон кивнул. Уайти нацелил на него свою чашечку с кофе. «Ты что-то раздобыл. Я это вижу, негодяй. Давай, выкладывай». Шон хотел протянуть время, помучить его еще немного, но все-таки не решился. «Я нашел одного интересного человека, некогда работавшего у Чокнита». Уайти поставил кофейную чашечку на стол позади себя. Снял ногу с кресла. «Кто он?» «Рэй Харрис». «Рэй?» Шон почувствовал, как лицо его расплывается в широченной улыбке. «Отец Брэндона Харриса, сержант». Находился под надзором. Глава 23. Крошка Винчи. Уайти уселся за свободный стол напротив стола Шона с открытой папкой в руках. Досье поднадзорного. Рэймонд Мэтью Харрис, дата рождения 6 сентября 1955 года. Вырос на 12-й Мэйхью-стрит на Плешке Ист-Бакингема. Мать Делорес, домашняя хозяйка. Отец Шеймас, рабочий. Оставил семью в 1967 году. Затем в 1973 году отца задерживают за мелкую кражу в Бриджпорте, Коннектикут. Далее все предсказуемо. Следует куча обычных в таких случаях документов. В 1979 году отец умирает от острой коронарной недостаточности в Бриджпорте. В том же году Рэймонд женится на Эстер Сканнелл, с чем его можно поздравить, и поступает на работу в управление подземных коммуникаций в качестве машиниста электрокара. В 1981 году у него рождается первенец Брэндон Шеймас. Позднее, в том же году, Рэймонд замешан в скандале о хищении 20 тысяч долларов в метровских жетонах. В результате обвинения с него сняты, но он получает расчет. Далее идет вереница случайных работ, рабочий ремонт на строительной бригаде, плата паденна, кладовщик в спиртных напитках Чокнита, бармен, машинист, автопогрузчика. Последняя работа ему утеряна в результате пропажи каких-то мелких денег. И опять судебное разбирательство. Дело закрыто, но Рэймонд уволен. Допрошен в связи с ограблением спиртных напитков Чокнита в 1982-м, отпущен за недостатком улик. В том же году допрошен в связи с ограблением винного заведения Бланшарда в графстве Миддлсекс и опять отпущен за недостатком улик. «Но полиции он уже известен», — заметил Шон. «Да, популярность он к тому времени уже приобрел», — согласился Уайти. «В 1983 году небезызвестный авторитет, некий Эдмунд Рис, показывает на него в деле о хищении редкого собрания комиксов у торговца в...» «Какие еще к черту комиксы?» — рассмеялся Шон. «Но этот Рэймонд дает. Оцененного в 150 тысяч долларов», — закончил Уайти. «А, извините». Рэймонд возвращает указанную литературу в целости и сохранности и получает 4 месяца срока, год условно. 2 месяца отбыл в тюрьме. Из тюрьмы выходит, по всей видимости, приобретя некоторую наркозависимость. Господи, господи! От кокаина ведь речь идет о 80-х. А кроме того, так значится в досье, которое с этого времени становится толще. Потому что Рэймонду хватает ума скрыть, каким образом он достает деньги на приобретение этого кокаина, но не хватает, чтобы не засветиться на его сбыте. Условность срока отменена, и он получает год тюрьмы, где осознает всю порочность своего поведения. Не сказал бы. Пойман работниками отдела особо опасных преступлений ФБР при попытке переправить через границу штата краденое. Угадай, что спер Реймонд? Помни, что это 84-й год. Ну, дай хоть намек. Опирайся на интуицию. Видеокамеры. Уайти смерил его взглядом. К черту видеокамеры. Сходи ко мне за кофе, ты разжалован. Ну а что же в таком случае? Фургон тысячи мелочей, сказал Уайти. Видал такое? Комиксы и тысячи мелочей. Вкус нашему мальчику не изменяет. Чего не скажешь об удаче. Фургон он свистнул в Род-Айленде и гнал его в Массачусетс. Отсюда и судебное дело федерального уровня, так? Вот именно, сказал Уайти, опять смерив Шона взглядом. Они взяли его за жабры, но срока он не получил. Шон несколько напрягся и снял ноги со стола. Он покатил бочку на кого-то другого. «Похоже», — сказал Уайти, — «и после этого в досье никаких нарушений. Лишь отметки надзирающего инспектора, что Реймонд аккуратно является в положенный срок, и так до конца 86-го года, когда надзор с него был снят. Как насчет его последующих работ?» И Уайти взглянул на Шона поверх досье. «Теперь моя очередь», — спросил Шон и открыл свою папку. «Записи в трудовой книжке, документы из финансовой инспекции, социальные выплаты. И все это прекращается к августу 1987-го». «Конечно». «Ха, он как сквозь землю провалился». «Ты подал на общенациональный розыск?» «Как говорится, процесс пошел». «Ну и каковы возможные перспективы?» Подошвы Шона опять очутились на столе, в то время как он откинулся на спинку стула. Первое — он умер. Второе — его скрывают как ценного свидетеля. Третье — он ушел глубоко-глубоко на дно, а вынырнул лишь сейчас. Объявился в округе, чтобы взять в руки пистолет, пристрелить 19-летнюю подружку своего сына. Уайти швырнул на стол свою папку. «Мы даже не знаем, ему ли принадлежит пистолет». «Ни черта мы не знаем. Чем мы вообще здесь занимаемся, Дивайн?» «Начинаем наш ритуальный танец, сержант. Прекрати и не дергай меня раньше времени. Мы разыскали парня, который считался главным подозреваемым в деле об ограблении 18-летней давности, когда использовался пистолет нашего убийцы. Сын этого парня встречался с убитой. Сам парень находился под надзором. Я хочу взглянуть на него. И на сына его взглянуть, у которого, знаешь ли, тоже нет алиби, и который прекрасно прошел проверку на детекторе лжи, и, кроме того, как мы оба посчитали, совершенно не похож на убийцу. Возможно, мы ошиблись». Тыльными сторонами обеих рук Уайти потер себе глаза. «От наших ошибок меня уже тошнит, старина». «Ах, так ты признаешь, что ошибся с Бойлом?» Уайти покачал головой, не отнимая рук от глаз. «Я этого вовсе не говорю. И по-прежнему считаю, что Бойл — это жуткое дерьмо. Другое дело, связан ли он с убийством Кэтрин Маркус?» Уайти опустил руки. На пухлых подглазьях его теперь краснели круги. «Но ставить во главу угла Реймонда Харриса мне также не представляется очень многообещающим. Ладно, мы еще раз допросим сынка. Ладно. И все сделаем, чтобы выследить отца». «Но потом-то что?» «Найдем владельца пушки», — сказал Шон. «Да, пушка, может, давно на дне океана. Я бы, во всяком случае, ее туда отправил, будь я на его месте. Будь ты на его месте, ты бы бросил ее туда еще 18 лет назад, сразу после ограбления винного бара», — подавшись вперед к собеседнику, сказал Шон. «Верно. А он этого не сделал. А это значит, что он не так сообразителен, как я», — сказал Уайти. «Или как я». «Ну, присяжные еще не сказали своего слова». Шон потянулся на своем стуле, сцепив пальцы и подняв руки над головой. Он смачно зевнул, опустил руки и голову. «Уайти», — сказал он, приступая к тому, что давно, все утро собирался спросить, понимал необходимость этого вопроса, но тянул время. «Что такое? А есть в твоем досье что-нибудь про раскрытых сообщников?» Уайти поднял со стола папку, раскрыл, пролистал несколько первых страниц. «Известные следствию сообщники преступлений», — прочел он. «Реджинальд он же Реджи Герцог, Нил, Патрик Мораган, Кевин Кулак Сирачи, Николас Бешеный, Энтони Оксмен —